Алло. Сейчас 02 вызову. Я тебя вызову. Алло. Да, чего ты пристал, ебаный, весь день звонишь, не прерываясь, ебёна мать. Подождите, подождите. Мне насчет Руслана. Чего тебе от него нужно? Он... Какого хуя? Он задолжал мне деньги. Иди нахуй, он тебя знать не знает и живет хуй знает от тебя где. Нет, как мне с ним связаться? Иди ты нахуй, блядь, свяжешься ты, хуй тебе, блядь. Или с его мамой. Иди нахуй, сука, бандюга. Нет, не бросайте трубку, не бросайте. Чего тебе? Не, ну скажите, как с ним связаться? Хуй тебя, не... Хуститутка ебаная. Да?